Чен Синь сняла перчатку скафандра и погладила пальцами высеченные в холодном камне знаки. Затем прислонилась к стене пещеры и завороженно уставилась на светильники. Она вспомнила, где видела что-то подобное. В парижском пантеоне. Рука, держащая факел, в точности как та, что на гробнице Руссо. Тусклые желтые огни на стенах пещеры больше не выглядели электрическими, а напоминали крохотные язычки пламени, готовые вот-вот угаснуть. «Что это ты притихла?» — спросил Ло Цзи. В его голосе прозвучали нотки участия. К Чен Синь давно никто так не обращался. «Да она всегда такая», — заверила А.А. «О-хо-хо, а я раньше любил поболтать, потом забыл, как это делается. Сейчас вот опять научился и трещу, не переставая, как пацан. Тебя это не раздражает?» Чен Синь с трудом улыбнулась. «Нет, совсем нет. Просто, глядя на все это, я не знаю, что сказать». И это было правдой. Что тут скажешь? Цивилизация была безумным рывком вперед длиной в 5000 лет. Прогресс порождал дальнейший прогресс. Бесчисленные чудеса давали начало множеству других чудес. Человечество, казалось, стало всесильным, как боги. И все же истинное могущество принадлежит времени. Оставить после себя след труднее, чем создать мир. Цивилизация подошла к своему концу, а единственное, что смогло сделать человечество, это то же, что делало в далеком прошлом, когда было еще младенцем. Высекло слова в камне. Чен Синь вгляделась в знаки, вырезанные на стене. Они начинались с изображения мужчины и женщины. Возможно, то была попытка показать будущим первооткрывателям, как выглядели люди. Но в отличие от невыразительной гравюры на металлической пластине, которую в годы общей эры унес в космос пионер, эти пещерные рисунки были полны экспрессии и навевали ассоциации с Адамом и Евой. Чен Синь побрела вдоль стены. После мужчины и женщины пошли иероглифы и клинописные знаки, по всей вероятности скопированные из древних артефактов. Многие из них даже современные люди не могли прочитать, а что уж говорить о будущих пришельцах из космоса. Пройдя дальше, Чен Синь обнаружила китайские стихи, или, по крайней мере, она предположила, что это стихи по характеру расположения иероглифов. Но ни одного из знаков она не узнала, могла лишь сказать, что это письмена большой печати. Большая печать наряду с малой печатью является вариантом письма Чжуаншу. По-китайски иероглифы печати, появившиеся в 8-3 веках до нашей эры. Чжуаншу – самый часто используемый из архаичных стилей каллиграфии. Большинство китайцев не могут читать чжуаншу, его использование обычно ограничивается каллиграфией. Это Ши Цзин, книга песен, написанная за 1000 лет до Рождества Христова, пояснил Ло Цзи. Там дальше есть фрагменты классической греческой философии. Чтобы добраться до иероглифов и букв, которые ты сможешь прочитать, надо пройти десятки метров. Под греческими буквами Чен Синь увидела другой рельеф, изображающий античных философов в простых хитонах, ведущих дискуссии на агоре в окружении каменных колонн. У Чен Синь возникла странная мысль. Она вернулась обратно и принялась что-то высматривать в начале надписей, но безрезультатно. «Ищешь розетский камень?» — осведомился Ло Цзи. «Да, ведь есть же система, которая помогает истолковывать знаки». На случай, если кто-то забыл, в первой части романа, в эпизоде, когда исследователи синего космоса и гравитации общаются с четырехмерным кольцом, упоминается система Розетта. База данных, созданная для обучения трисалериан земным языкам. Интересный факт, проект Розетта существует и в наши дни, но, конечно, преследует иные, хотя и сходные цели. «Дитя мое, у нас тут наскальное изображение, а не компьютер. Как бы мы воткнули сюда такую систему, по-твоему?» А взглянула на стену, затем уставилась на Ло Цзи. Получается, мы здесь вырезали в камне вещи, которых сами не понимаем, и надеемся, что когда-нибудь явятся пришельцы и смогут их расшифровать. И правда, внеземному разуму далекого будущего человеческие письмена на этих стенах покажутся чем-то вроде линейного письма А, критских иероглифов или еще какой-нибудь древней письменности, которую никто не может прочесть. Скорее всего, никто их читать и не станет. Как только создатели памятника поняли, какая это страшная вещь — время, их вера в то, что цивилизация может оставить после себя следы, способные сохраниться в течение геологических эпох, иссякла. Как сказал Ло Цзи, это был не музей. Музей строили для посетителей, могильный памятник для строителей. Все трое пошли дальше. Трость Ло Цзи ритмично постукивала о пол. «Я часто брожу здесь наедине со своими шальными мыслями». Старик остановился и указал на рельеф древнего воина в броне и с копьем. «Вот тут рассказ о завоеваниях Александра Великого. Если бы он продвинулся чуть дальше на восток, то наткнулся бы на царство Цинь в конце периода сражающихся царств. Интересно, что бы тогда случилось? Как бы повернулась история?» Путники двинулись дальше, и Ло Цзи снова указал на стену. Письмена малой печати сменились официальным письмом. «А вот и династия Хань. С нее в Китае началось два объединения — территории и системы мышления. Единая территория и единое мышление — это же хорошо для цивилизации в целом, правда? Династия Хань вознесла конфуцианство превыше всего. Но если бы разнообразие философских школ в период весны и осени сохранилось и впоследствии, то что бы случилось тогда? Как бы изменилось настоящее? Период весны и осени, или, как его еще называют, весен и осеней, 770-476 до нашей эры, предшествовал периоду сражающихся царств, 475-221 года до нашей эры. Оба относятся к династии Западная Чжоу. Ло Цзи обвел тростью вокруг. «Любой момент истории содержит в себе бесчисленные упущенные возможности». «Как и жизнь», — тихо проронила Чэн Синь. «О, нет-нет-нет», — старик энергично потряс головой. «Во всяком случае, не для меня. Мне кажется, я ничего не упустил». Он взглянул на Чэн Синь. «Дитя мое, ты считаешь, что на каком-то этапе жизни сделала неправильный выбор? Тогда не повторяй этого в будущем». «Будущего больше нет», — холодно отрезала А.А. Она задавалась вопросом, а не страдает ли Ло Цзи старческим маразмом. Они дошли до конца пещеры. Обернувшись и обведя глазами эту подземную усыпальницу, Ло Цзи вздохнул. «Мы задумывали этот памятник в расчете на сотню миллионов лет, а он не простоит и одного столетия». «Кто знает, может, какая-нибудь двумерная цивилизация окажется способной увидеть все это?» — возразила А.А. «Хм, интересно. Надеюсь, ты права. А здесь хранятся артефакты. Всего три зала». И опять стены раздались перед Чэн Синь и А.А. Помещение, в которое они ступили, походило не на выставочный зал, а на склад. Все артефакты хранились в одинаковых металлических ящиках, на каждом из которых помещалась подробная опись. Ло Цзи постучал палкой по ближайшему ящику. «Как я уже говорил, эти вещи не слишком важны. Большинство из них не продержится и 50 тысяч лет, хотя некоторые статуи могут дожить до миллиона. Но не советую вам трогать статуи. Они, конечно, легкие при здешнем тяготении, однако места занимают слишком много. Хотя ладно, берите, что хотите». А.А. с волнением огляделась вокруг. «Предлагаю взять картины. На древние манускрипты можно забить, их все равно никто не разберет. Она подошла к одному из ящиков и нажала на кнопку на крышке. Во всяком случае, это походило на кнопку. Однако ящик не открылся, а инструкции, как это сделать, не было. Подошла Чан Синь и, поднапрягшись, сняла крышку. А-а вынула из ящика картину, написанную масляными красками. «Хотя, кажется, картины тоже занимают много места», — сказала А-а. На соседнем ящике лежал рабочий комбинезон. Ло Цзи вытащил из его карманов небольшой нож и отвертку. «Рама громоздкая, снимите ее». А-а вооружилась отверткой, но только она подступилась к раме, как Чан Синь вскрикнул: «Нет!» Полотно оказалось творением Ван Гога «Звездная ночь». Реакция Чан Синь объяснялась не только великой ценностью картины. Она видела ее раньше. 400 лет назад, едва начав работать в АСР, она в выходной посетила Нью-Йоркский музей современного искусства и полюбовалась несколькими работами Ван Гога. Особенно глубокое впечатление на нее оказало то, как Ван Гог воспроизвел на полотне космос. Художник подсознательно чувствовал, что пространство имеет структуру. В то время Чан Синь не очень хорошо разбиралась в теоретической физике, но знала, что согласно теории струн, космос, как и все материальные объекты, состоит из множества микроскопических вибрирующих струн. Вот их-то и нарисовал Ван Гог. В его картинах все пространство, будь то горы, хлебные поля, дома и деревья, было наполнено мельчайшими вибрациями. Звездное небо оставило неизгладимый след в душе Чан Синь. И сейчас, по прошествии 400 лет, на Плутоне эта картина снова потрясла ее. «Снимайте рамы, так вы унесете больше». Ло Цзи небрежно взмахнул тростью. «Как думаете, эти вещи еще стоят того, чтобы дать их в качестве выкупа за целый город? Особенно сейчас, когда за любой город я не дал бы и полушки». Они отделили раму, которой, возможно, было 500 лет, но оставили твердый задник, чтобы не повредить полотно, нечаянно согнув. То же самое они проделали и с другими холстами, и скоро весь пол был загроможден пустыми рамами. Ло Цзи подошел и положил ладонь на маленькую картину. «Пожалуйста, оставьте эту мне». Чан Синь и А-а водрузили картину на ящик, стоявший у стены. И удивились, это была Мона Лиза. Подруги продолжили работу. А-а прошептала: «А у старика на губа не дура. Самую большую драгоценность захапал себе. Не думаю, что дело в ценности. Может, он когда-то любил девушку, которую звали Мона Лиза?» Ло Цзи сидел около картины и ласково водил ладонью по древней раме. «Не знал я, что ты здесь», — шептал он. «Не то навещал бы тебя часто-часто». Старик не смотрел на картину. Он устремил взгляд вперед, словно прозревая даль времен. Чан Синь видела, как его старые глаза наполняются слезами. Она не могла понять, не обманывают ли ее собственные глаза. В величественной гробнице под поверхностью Плутона, где слабые светильники, которым предназначалось гореть 100 000 лет, едва разгоняли тьму, улыбалась Мона Лиза. Казалось, ее улыбка то появляется, то исчезает вновь. Улыбка, которую человечество пыталось разгадать почти 900 лет, сейчас выглядела еще более таинственной и зловещей, потому что несла в себе все и ничто, подобно надвигающейся смерти.